23 января 1942 года, полдень, Ленинградский фронт, Выборг, штаб фронта, командующий фронтом генерал-лейтенант Леонид Александрович Говоров. Известие о том, что Хельсинки захвачен в результате внезапной десантной операции и финский президент подписал безоговорочную капитуляцию, ввергло генерал-лейтенанта Говорова в состояние легкого разочарования. А то как же! Он изо всех сил старался ради этой победы. Меньше чем за 3 недели подчиненный ему Ленинградский фронт при минимальных потерях вдребезги размолотил противостоящую ему финскую группировку, водрузил советское знамя над руинами Выборгского замка и, отрезая финскую карельскую армию, почти дошел до берега озера Сайма. Еще одно последнее усилие, и все. И тут внезапно, как чертик из табакерки, появляется десантная операция «Пегас». Десант в Хельсинки, и война заканчивается жирной точкой акта безоговорочной капитуляции. Конечно, генерал Говоров понимал, что Верховный готовил этот рывок на Хельсинки в глубокой тайне, дезинформируя всех, кого можно, в том числе и советские штабы. Но все равно обидно же, товарищи. Мы воевали, воевали, лили кровь, а сдалась Финляндия не нам, а каким-то выскочкам из особого десантного корпуса, закончившим дело одним стремительным наскоком. С другой стороны, надо признать, что сделали они свое дело красиво, и война закончена правильно, в захваченной столице государства-агрессора. Но десанты, даже стратегически ломающие ход войны, не его стихия. Совсем другое дело артиллерия. Ему милее залпы сотен крупнокалиберных орудий, способные разрушить и смешать с землей любую оборону, а также поступившие с той стороны новейшие средства артиллерийской разведки и автоматического управления огнем, позволяющие руководить артиллерийскими полками, подобно тому, как дирижер управляет огромным оркестром. В ходе этой битвы генерал Говоров то сосредотачивал огонь сотен стволов по одной цели, проламывая укрепленные позиции противника, то распределял цели батареям по фронту с задачей подавить вражескую артиллерию, пресечь врагу маневр резервами или планомерный отход частей с занимаемых позиций. Получив этот великолепный инструмент, в ходе сражения генерал Говоров действительно ощущал себя всемогущим, беспощадным и неумолимым богом войны. Он понимал, что внуки оказывают помощь не совсем бескорыстно. Где бы они там у себя могли бы испытать систему управления огнем фронтового масштаба в сборе, да еще и в условиях, максимально приближенных к боевым. Для этого, пожалуй, отдельную войну пришлось бы затевать, чего себе не может позволить ни одно государство. Именно поэтому вермахт, уже воевавший в течение 2 лет всей своей массой, и имел на 22 июня преимущество над РККА, у которой в финской войне участвовали только 2 армии, и их опыт в остальные войска внедрялся по остаточному принципу. А в основном учили солдаты командиров малой кровью на чужой территории. Ура, ура, ура! А потом, когда началась новая война, опять умылись кровью, откатившись до Таллина, Новгорода, Смоленска, Киева и Николаева. Потом явились потомки и стали учить Красную армию воевать настоящим образом. Впрочем, сам Говоров недолго был зрителем происходящих событий. С должности начальника артиллерии резервного фронта его перебросили в Ленинград на место развалившего дело Ворошилова. Сначала Леонид Александрович недоумевал, с чего бы такая честь, а потом махнул рукой. С конца августа, когда южнее Смоленска начал действовать экспедиционный корпус потомков, Верховный нередко принимал такие вот спонтанные и внешне немотивированные решения, тем не менее неизменно приносящие Красной армии новые победы. Так было и с ним. Над тем, чтобы начать наступление на Карельском перешейке, новый командующий Ленинградским фронтом работал с самого начала пребывания в должности и поэтому заслуженно считал Выборгскую наступательную операцию своим любимым детищем. К настоящему моменту позади у Ленинградского фронта осталась прорванная под Тереоками финская оборона, повторно взятая линия Маннергейма, которую финны только начали штопать, и раздолбанный вдребезги тяжелыми снарядами Выборг, на 3 дня превратившийся в арену жарких уличных боев. И вот он, конец этой финской войны, вызвавший тягостное ощущение, что что-то осталось недоделано и недосказано. Одним словом, для полной гармонии чего-то не хватало. И вот известие, что для обсуждения условий сдачи капитулировавших финских войск к нему едет сам маршал Маннергейм, главнокомандующий финской армией, лично руководивший сражением с той стороны фронта, расставило все на свои места. Еще вчера вечером из Москвы поступила депеша, расписывающая условия сдачи финских войск, которые следовало разоружить и подвергнуть фильтрации. Тех, кто будет признан невиновными в совершении военных преступлений, предлагалось распустить по домам, иначе весной в Финляндии начнется голод. Что касается остальных, то есть фанатичных белофиннов, то их было необходимо оформить как военнопленных и отправить пилить лес в сибирские дали, а самых запачканных в казнях мирного населения и расстрелах военнопленных требовалось судить военным трибуналом вместе с виновниками развязывания войны, а затем расстрелять в назидание остальным. Правда, Говоров с трудом представлял, что будет в том случае, если финская армия не признает акта капитуляции, подписанные находящимся в плену президентом Рюти, и продолжит сопротивление, пусть даже не централизованно, а отдельными частями. Верховный в таком случае будет крайне недоволен, ведь он рассчитывает, что процесс капитуляции пройдет без сучка и задоринки, и сюда, в штаб фронта, едет Маннергейм, а значит, появляется возможность все уладить с человеком, формально являвшимся вторым в финской иерархии, а не формально безусловным лидером своего народа. Как он скажет, так финны и сделают. И вот он, Маннергейм, высокий, худой старик, похожий на палку, увенчанную маленькой головой, со злым морщинистым лицом, которое украшают короткие, но пышные седые усы. Примерно так в детских книжках изображают Кощея Бессмертного. Один, без свиты. Даже адъютанта с собой не взял. Видимо, для того, чтобы как можно меньше народу могло видеть эту позорную картину, как маршал Маннергейм сдается большевикам. Как рукопожиматься с Гитлером или с Гиммлером? Так куча свидетелей, фотографы, кинокамеры. А как капитулировать перед русскими варварами? Так сразу вдруг такая неожиданная скромность. Прямо напротив него стоит командующий Ленинградским фронтом Говоров в своей зимней коверкотовой гимнастерке, в черных петлицах, которые мрачно сияют 3 золотых генерал-лейтенантских звезды. Он смотрит угрюмым взглядом занятого человека, которого оторвали от важных дел. Сейчас он выглядит как жестокий завоеватель-триумфатор, только что взявший на копье мирный европейский город, проломив его стены тяжелыми осадными машинами. За его спиной огромная страна, мощь которой поставила на колени маленькую Финляндию. И теперь от одного только слова этого человека зависит жизнь и смерть всего финского народа. С минуту эти двое, победитель и побежденный, стояли и смотрели друг на друга тяжелыми взглядами. Потом Маннергейм отвел глаза и сказал: «Господин генерал, чтобы избежать полной гибели подчиненных мне солдат, я, маршал Финляндии Маннергейм, прибыл к вам, чтобы обговорить условия капитуляции подчиненной мне финской армии. Также прошу вас проявить милосердие по отношению к финскому гражданскому населению и раненым солдатам и офицерам, находящимся в беспомощном состоянии». Генерал Говоров оглядел побежденного Маннергейма и кивнул. «Господин маршал», — ответил он, — «по этому поводу я уже получил из Москвы конкретные указания. Части вашей армии должны быть разоружены, а их солдаты и офицеры подвергнуты проверке нашими компетентными органами. Причастные к совершению военных преступлений, а также участники антисоветских националистических организаций будут объявлены военнопленными со всеми вытекающими из этого последствиями, а остальных сразу после завершения проверки мы отпустим по домам. При этом всем пленным гарантируется хорошее обращение и полноценное питание наравне с нашими войсками, а раненым будет оказана медицинская помощь. Что же касается гражданских лиц, то им не грозит никакая опасность, ибо Красная Армия не воюет с женщинами и детьми. Поэтому я попрошу вас вернуться в свой штаб и отдать соответствующие приказы своим войскам. Думаю, что это будут последние приказы, которые вы сможете отдать, потому что после завершения процесса капитуляции вас велено арестовать и переправить в Москву как одного из виновников развязывания этой никому не нужной войны и исполнителя агрессивных и людоедских планов вашего политического руководства». Последние слова Говорова заставили Маннергейма вздрогнуть, как от удара. Ну что же, теперь он знает, что ему делать по возвращении в Лапайн-Ранту. Сначала он выполнит свой долг как главнокомандующий, передав приказ капитулировать командирам 3-го, 6-го и 7-го корпусов, составляющих Карельскую армию. А потом, оставшись наедине с собой, пустит пулю в висок, чтобы избежать позора и всеобщего поругания. Пусть судят его уже мертвого, если хотят. Ведь в результате долгой и бурной жизни у него не осталось на этой земле людей, ради которых стоило бы жить и которые могли бы стыдиться его позора. Все, что он делал, оказалось парадом тщеславия и суетой сует. И даже независимая Финляндия вот-вот канет в лету, потому что победившие большевики явно не будут церемониться с проявившим строптивость независимым государством, возникшим только из-за их самонадеянности. Остальные осколки Российской империи, кроме Финляндии и Польши, уже включены в состав СССР. Очевидно, что теперь настала очередь страны Суоми разделить их судьбу. Другие пусть как хотят, но он этого видеть не желает. Мертвому ему будет все равно. Ничего не ответив Говорову, Маннергейм молча развернулся кругом и вышел к своей машине, мимоходом глянув на низко зависшее над горизонтом солнце. Как бы там ни было, а следующего восхода он уже не увидит.